Глава 18. Снег укутал землю плотным слоем. Быстро забылось, что совсем недавно в Собчегоре была осень, и я даже захватила крошечный кусочек лета. Белый пух укрывал деревья, стелился вдоль домов, заборов, дорог. По утрам пахло морозом, в обед снег прихватывало солнцем. Казалось, еще чуть-чуть, и небольшие еще сугробы начнут таять. Но опускался вечер, снова принося похолодание. Зима. Односельчане вздыхали. В один голос говорили, что зима в этом году ранняя. Ждали лютых морозов и метелей. Готовились к продолжительному холоду. Природа замерла в ожидании стужи. Замерла моя жизнь. И я вместе с ней. Ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Единственное, что я могла выделить в череде похожих друг на друга дней, это поездку в райцентр за зимней одеждой. И ночь, которая случилась позже. Отправились мы на машине Николая с Антониной и Мироном. Речи о том, чтобы поехать без жениха, не возникало. Как-то по умолчанию решилось, что куда Марфа, туда и Мирон. И наоборот. Семейная идиллия. Я с интересом рассматривала городок, в который мы приехали. В основном угрюмые пятиэтажки, тянущиеся вдоль улиц с потрескавшимся асфальтом. Иногда в хаотичном порядке, меняющемся на свежий. И снова на старый, просевший, помнящий расцвет региона. Ведь был же этот расцвет. Пусть я об этом ничего не помнила и помнить не могла. Золотая пора закончилась еще до моего рождения. Говорили, что сейчас в регион вливаются миллиарды. Вот-вот и откроется второе дыхание. Восстанавливаются рудники с полезными ископаемыми. Разрабатываются месторождения редкоземельных металлов. Активно проводится геологоразведка. Возможно, так и было. Только внешний экономический взлет заметен не был. Или я не туда смотрела. Пара коротких улиц с домами в стиле сталинского ампира и сразу же деревянные, покосившиеся постройки, от вида которых проступали огромные мурашки по всему телу. Что заставляло людей жить в этих жутких, пугающих одним своим видом бараках? Видимо, они такие же заложники ситуации, как и я. Выбор в торговом центре, куда меня привезли, оказался невелик. Если бы я задалась целью потратить все свои сбережения, мне бы с трудом это удалось. Тем не менее, нашелся симпатичный пуховик, зимняя обувь, несколько свитеров, флисовая поддева. Одежда, в которой я выглядела вполне мило. Симпатично для Петровой Марфы, уроженки села Собчегур. «Главное, не замерзнешь», — заявил Мирон, критически оглядывая меня в обновках. «Хороший куртец», — авторитетно заявил Николай. «Ежели сильно мороз прижмет, привезу материнский тулуп». «Тулуп тут моль давно пожрала», — откликнулась Антонина. «С чего это девчонке молодой в тулупе ходить? Валенки еще предложи!» «Валенки в нашем климате лишними не будут. Ноги надо в тепле держать. Ей еще детей рожать, между прочим. Согласись, Мирон?» «Дети — дело хорошее», — спокойно ответил Мирон. «Действительно неплохой же. Очень хорошее дело, отличное. Рожать детей, когда не знаешь, как зовут отца потенциального ребенка. Да и в собственном имени нет никакой уверенности. Мне сказали, что это Мара Сафина, а могла быть кем угодно. Хоть Мнемозиной, богиней памяти, дочерью Урана и Геи. Почему, собственно, нет? Не слушай дураков!» Поспешила меня успокоить Антонина. «Сами пусть тулупа ходят. А ты, девочка, молоденькая. Знай, красуйся в новом. Красивая куртка и теплая», сказала она с ударением, одернув ткань в области моих бедер, намекая, что стратегически важные места в вопросе продолжения рода прикрыты от мороза и снега. «Вот спасибо». Всерьез злиться на Антонину и Николая не получалось, даже чуть-чуть не выходило. Говорили лишнее, но точно без злого умысла. Вообще, если верить тому, что рассказал Мирон, это им следовало злиться на меня, когда все станет известно. Единственное, что делают эти люди, заботятся о нерадивой родственнице и соседке, попавшей в сложную ситуацию. Искренне переживают об ее ударенной голове, состоянии нервной системы и репродуктивной, да. А я цинично пользуюсь их добротой и наивностью. Использую, а то и подставляю под удар. Вспомнился хряк с подельниками. Интересно, сколько еще таких хряков могут появиться по мою душу? И что сделают с теми, кто оказывает мне помощь? В очередной раз накатила паника. Настроение, которое без того держалось на честном слове и одном крыле, стремительно ухудшилось. Захотелось вернуться в Собчегур, забиться в дальний угол дома и никому никогда не появляться на глаза. Усталость окутала тело, мысли, навалилась тяжелым грузом на плечи. «Чего скисло?» — — спросил Мирон, отойдя со мной в сторону под благовидным предлогом, пока Антонина отвлеклась на вещички для внука, а Николай рванул в сторону магазина для рыбалки. «Не скисла я», — буркнула я, нервно поведя плечами. «После того инцидента, назову так случай в спальне, я не представляла, как себя вести с Мироном. Не понимала, что я должна чувствовать по этому поводу. Чувствовала ли? Все это так не вовремя, неуместно, и в то же время правильно и логично. Именно то, чего я подспудно ждала от этого мужчины, и это запутывало еще сильнее. Я что, ненормальная чего-то ожидать от собственного надзирателя? Человека, для которого моя жизнь — задание?» Выходила ненормальная. «Предлагаю заехать в ресторан». Повел бровями Мирон, улыбнулся почти искренне. На секунду представила, что было бы, будь он на самом деле Мироном Кучей, а я Марфой Петровой. Могла бы выйти отличная история любви и жизни с совместным бытом, взаимной любовью, общими детьми. Но все, что есть у нас, — суррогат. Подделка на фальшивку. «Здесь есть ресторан?» — попыталась выдавить из себя улыбку, скосив взгляд в сторону Антонины. Она как раз отвлекалась от комбинезончиков и детских бутылочек и поглядывала на нас, умильно улыбаясь. «Не Одет, но чем заморить червячка найдется», — ответил Мирон, изучая меня взглядом, как в микроскоп смотрел. «Отлично. Тем более я не очень-то люблю французскую кухню», — отрезала я, не очень-то отдавая себе отчет, что отвечаю. «Как я мог такое предположить?» — усмехнулся Мирон. «Твой выбор — лабиринт», — подмигнул он. «Действительно, еще бы понять, о чем мы говорим. Моя память похожа на решето, со вспышками ничего не значащих для меня фактов. При этом самое важное, нужное оставалось спрятанным на тысячи замков». «Значит, идем в лабиринт», — растянула я губы в улыбке. «Обязательно сходишь, только не сегодня. Сингапур отсюда на расстоянии почти 6000 километров. В Хокер-Чан, кстати, тоже». «А это что?» — попыталась я напрячь память. Безрезультатно. «Знаменитый стритфуд. Тоже в Сингапуре. И тоже с мишленовской звездой», — быстро ответил Мирон. Махнул рукой Николаю, показывая, что все освободились. Ждем только его из царства мормышек и воблеров. Мирон действительно завез нас в ресторан. Без мишленовских звезд, зато там подавали гигантские чебуреки с сыром. Сытные буузы и огромные порции наваристого шулана. По моему мнению, обычные домашние лапши на говядине. По мнению Антонины, повару бы руки вырвать. «И за что такие деньжища дерут?» — покачала она возмущенно головой, глядя на Мирона. «Ты прямо барин!» «Учитывая антураж, скорее наён», — ответил он, откинувшись на спинку вальяжного кресла. Между делом скользнув взглядом по мне, помещению и входной двери, что находилась за моей спиной. «Вот бы монгольские князья удивились, узнав, что их национальное блюдо — чебурек», — хохотнула я. «Хушур, Марфа, хушур, а не чебурек!» Назидательно, со смешком во взгляде ответил Мирон, незаметно для всех еще раз оглядев небольшой зал ресторанчика. «Все забыла», — вздохнула Антонина, сочувствующе погладив меня по голове. «Трудно вспомнить, когда не знаешь», — хотелось ответить мне, но я, само собой, промолчала. Вернулись мы домой ближе к ночи. Антонина выгрузила из машины мои покупки, пока Николай что-то живо обсуждал с Мироном. Вокруг нас крутилась Мара, недовольно косясь на посторонних рядом с хозяином. Вообще-то, кожаному рабу полагалось срочно кормить ее трехцветное величество, а не отвлекаться на челядь. «Куда заносить-то?» — спросила Антонина, держа в руках пакеты с моими обновками. «К тебе или сразу к Мирону?» «Ко мне», — замялась я. «К нам», — перебил меня Мирон, забирая пакеты из рук Антонины. «Зайдете?» — кивнул в сторону своего дома. «Нашего, выходит, да». Удобно устроился. Взял работу на дом и спит спокойно. Силовик-фрилансер на минималках. «В следующий раз», — отмахнулась Антонина, — «пора нам». «Пора-пора», — подтвердил Николай. «Ты как лед станет, имей в виду, жду», — заявил он Мирону. «Обязательно», — с готовностью кивнул Мирон, изображая живой интерес. «Спит и видит, как едет на зимнюю рыбалку. Хочет, сил нет». «А может, и хочет. Откуда мне знать, чего хотят, чем интересуются сотрудники неких силовых структур? Вдруг они только и делают, что ловят налима, методично отмораживая себе задницу на 40-градусном морозе. «Пойдем», — подтолкнул меня к дому мой надзиратель, когда автомобиль Николая с Антониной скрылся из вида. А Мара начала во весь голос требовать внимания и еды. «Я лучше к себе», — нахмурилась я, устала. «Огород копать не придется, обещаю», — мягко надавил на мои плечи Мирон, настойчиво поворачивая в нужную ему сторону. «Обещать не значит жениться», — отреагировала я, неизвестно откуда взявшейся в моем лексиконе фразой. «Могу и жениться, только вряд ли ты захочешь». Со сдержанной резкостью ответили мне. Или мне только показалась попытка сдержать резкость, как и сама резкость. «Почему это?» — уставилась я на Мирона, впившись взглядом в его лицо, будто пыталась разгадать все тайны мира одновременно. «Ноль». Все то же нечитаемое выражение с налетом высокомерия, будто все и вся, начиная с меня, заканчивая остальным человечеством, смертельно надоели. Но поделать ничего нельзя, терпит. «Да идем мы, идем, Мара!» — гаркнул он на кошку. Резко подхватил вопящий комок на руку, взял меня за руку и почти поволок в дом, не позволив вступить в спор. Остаток вечера Мирон курсировал между домом и двором, заносил дрова, переставлял какие-то вещи. Находя им лучшее место, чистил сковороду, бубня что-то под нос. Я смотрела сериал в попытке убить время, гладила Мару и время от времени бросала взгляд в окно, где бушевал ветер и срывался снег, ударяя мягкими сырыми хлопьями в стекла. Зима. И никакого намека на веселье в духе Простоквашино. Сколько таких вечеров предстояло мне? Неделя, месяц, год? 10 лет? Выйду я когда-нибудь из этого заточения? Не из дома на краю забайкальского села, а из тисков собственной памяти. Из Собчегура убежать можно, от себя нет. Перед сном отправилась в ванную, быстро приняла душ, впервые за долгое время поймав себя на мысли, что неплохо было бы принять ванну. Интересно, я любила принимать ванну? С чем? С пеной, морской или английской солью, эфирными маслами? В море любила плавать? В океане? В бассейне? Умею я плавать? Где-то слышала, что плавать — это как кататься на велосипеде. Если умеешь, разучиться невозможно. По устоявшейся, совершенно нелогичной привычке проинспектировала парфюм, гигиенические принадлежности Мирона, включая гель для душа, шампунь, средства для бритья. Предательского флакона с ароматом Petit Grain не нашлось. Лишь масс-маркет. Жаль. Я бы с удовольствием вдохнула привычный запах, ассоциирующийся у меня не только со свободой, но и надежностью. Верой в собственное будущее, уверенностью в завтрашнем дне. Совсем тем, чего остро не хватало здесь и сейчас. Постель встретила свежим бельем, пахнущим улицей, легким морозцем, тайгой, чей аромат порой окутывал Собчегур, как и запах реки. Кошкой, развалившейся на моей подушке в полной уверенности, что это я нарушаю ее пространство, а не наоборот. И Мироном, который спокойно сидел на краю кровати и смотрел на меня в упор.